Глава 20. Белет. За спиной Леоморта захлопнулась зона. Как бессовестно с его стороны. Закрыть зону, когда в нее пришел я. Хоть командир легендарного отряда и не видел меня, но было очень интересно, что он тут забыл. И тем более один. Герой был либо достаточно смелым, либо очень глупым. Но, исходя из нашего общения, второе к нему явно не относилось, так что, скорее всего, это была спланированная акция — в одиночку зачистить зону 8-го уровня. И именно тогда, когда она была мне нужна. А ведь Леоморт не взял своего верного Святослава. Его магия была самой эффективной в зонах, так что дело тут было в другом. «А он силен», прошелестел Дон, оценивая Леоморта как своего противника. Я кивнул и прищурился, осматривая героя и его ауру. Действительно. Один смог закрыть зону? Для героев этого мира он был чрезвычайно силен. И только что Леоморт повысил свой ранг до 8-го уровня. Может, и не просто так их отряд называли легендарным, раз один командир смог подняться так высоко. Впрочем, Виктория была всего лишь 4-го ранга, а остальные варьировались от 4-го до 7-го. Но делать здесь больше нечего, так что нужно искать другую зону 8-го круга. Да уж, и почему сегодня столько неприятностей? На сайте центра, естественно, не было указано никаких ближайших порталов от этой зоны. А эта, от которой я уже отошел, чтобы не поприветствовать Леоморта, была закреплена за кем-то неизвестным и уже снята с карты. Придется действовать чуть по-другому. Эманации зоны отлично скрывали мои действия, так что я просто прислушался к своим ощущениям. Вдруг повезет. Ведь не может быть такого, чтобы у меня отобрали мою цель, а новой рядом не было. Скорее всего, центр не мог уследить за всеми появляющимися лужами. Да и зоны высокого уровня должны были отслеживаться намного четче, чем слабые. Контроль на них был таким, чтобы ни один слабый герой не прошмыгнул. А лучше вообще на карты не выставлять все зоны высокого ранга. Я бы так и поступил. А вот и новая зона. Довольно старая. И эманации от нее почти не выходили. Подойдет. Правда, пришлось еще раз нырнуть в тень, чтобы добраться до нее. Находилась она дальше, чем та, к которой я попал в первый раз. Еще один прыжок в тени, и я оказываюсь уже перед новой зоной, которая охранялась намного сильнее, чем любые другие, которые я только видел. Леоморт, скорее всего, отпустил охрану, раз самолично пришел зачистить эту территорию. А это оставалось незанятой, и ее охраняли будто величайшую драгоценность. Да в императорском дворце охраны меньше, чем здесь. Потасовку я не хотел здесь устраивать. Военные заняты своей работой, а мне всего лишь нужно переговорить с демоном. Даже зону закрывать не нужно. Будем надеяться, что я попаду в нужный мне участок. Пробираться через заслоны зон мне совершенно не хотелось. Я шагнул в тень и сразу же вышел у портала, незаметно проникнув внутрь. Так-то лучше. Вдохнул жаркий воздух и улыбнулся. Я попал по нужному адресу. 8-й круг славился своими огненными территориями, где правили огненные реки, вулканы и пламенные озера. Но именно в этой части сейчас был туман. Он всегда окружал именно его владения. И пропитывали силы Белета все круги зоны, как напоминание о том, кто здесь обитает. Кажется, я даже слышу звуки труб. Но, видимо, это у меня заранее возникли слуховые галлюцинации. Чтобы не терять время понапрасну, я сразу выпустил тени, объявив им небольшую охоту на монстров. Дона отправил с ними, чтобы собирал нужные мне ингредиенты. Не сильно ладили Абадон и Белет, так что пусть пошатается где-нибудь неподалеку. А сам я отправлюсь в самый низ, в гости к Белету, одному из герцогов Ада. Мне не нужно было задерживаться и сильно скрываться. Немного выпустив ауру, чтобы твари знали, кто пришел, я отправился по всем кругам на ускорении. Уверен, герои мечтали о такой скорости прохождения зон. Но чтобы у них получалось то же самое, им пришлось бы родиться повелителем ада или хотя бы одним из высших демонов. Задержался я лишь на 7-м кругу, да и то потому, что не очень любил это место. Лабиринт. Поступил я с ним не очень гуманно. Просто пробил все стены, вызывая ужас у обителей лабиринта, пока не добрался до портала на 8-й круг. Как я и сказал, 8-й круг был огненным поприщем, но в этом месте сейчас царствовал туман, потому что силы Белита гасили весь огонь вокруг, делая его территорию похожей на парную. Разглядывать было нечего, в прямом смысле, потому что все утопало в тумане. По памяти я помнил, где находился замок Белита, и пошел до него прямой дорогой, избегая в частности и ловушек, которые каждый уважающий себя демон имел в таком количестве, что людям и не снилось. Зайдя в замок, я сразу же окунулся в сон музыкальных инструментов. Трубы гудели, а я проигнорировал этот шум и отправился туда, где, по всей видимости, отдыхал хозяин сего чудесного замка, который во многом уступал нашему с братом. «Кто пришел ко мне?» Сразу же услышал я, стоило мне вступить в огромную гостиную зал, где сейчас пылал огонь не только в камине, но и в факелах по всему периметру комнаты. Если вокруг замка не было и искры, то он сам утопал в пламени, которое было и в чашах, и в вазах, и на стенах. «Я не слышу подобающих речей!» Ах да, небольшой нюанс. Герцог Белит любил, когда к нему обращались со всей любезностью. И пока он не понял, кто к нему пришел, то разговаривал соответствующе. Уж развернулся бы ко мне лицом, да сам бы подобающе обратился. На голове Белита была корона, но простая. Лишь показать принадлежность к высшим демонам. Но кто не знал, что герцог Белит был герцогом ада? Однако демонстрировать он это любил, особенно перед новыми душами в его коллекции. «А должен?» — скучающе спросил я, смотря в спину Белита. Герцог тут же развернулся и моргнул. «Давно не виделись. Поди и забыл, как я выгляжу. Иначе почему он так много моргал? Неужели у него амнезия? Так я думал, он мне поможет? Не приведи ад, придется разбираться еще и с ним». «Повелитель!» «А нет, все-таки помнил». «Чем обязан вашему неожиданному визиту? Нужно развязать войну с ангелами? Стереть пару миров с лица ада? Или нужно подчинить и повлиять на демонов, что подняли восстание?» Теперь моргнул уже я. «У нас планируется восстание?» — шипяще прошептал я. «От упаси! Нет, повелитель!» — коротко мотнул головой Белит. «Но я могу узнать!» «Нет, Белит. Если бы было восстание, то брат сообщил бы». Я холодно посмотрел в глаза Белита. «Да и ангелов не нужно убивать. Пока что. И миры уничтожать тоже, но я оценил твое рвение. Ты был всегда предан». Белит улыбнулся и стукнул себя в грудь. Я посмотрел на меч на его поясе, немного скривившись. Имя этому мечу было Белит, как ни странно. И выковал его Сифлакс. 7 мечей были сделаны когда-то давно во время войны ангелов и демонов. И сейчас один из них я видел перед собой. Но речь не о мече, да и не об ангелах. «Я пришел к тебе с другим вопросом. Как ты знаешь, я сейчас в небольшом отпуске и столкнулся с одной аномалией, которую еще ни разу не видел. Связана она с душой человека, который владеет похожей магией, что и ты». Тут глаза Белита зажглись, когда я упомянул силу, похожую на его собственную. Его нельзя ни в чем винить, было чему удивиться. Поэтому я вкратце описал, что знал о Настиной ситуации, и добавил. «Я ничего не вижу. Душа чиста, похожа на серое полотно. Что это может быть?» «Это...» Белит открыл рот, чтобы пояснить мне что-то после небольшой паузы. Но двери в гостиную внезапно с громким звуком были выбиты. «Это я! Фер, какой сюрприз! Ты решил заскочить герцогу Белиту? Как у тебя дела?» «Брат, И чего ему у себя не сидится? Минутку. Обратился я к Белиту и повернулся со спокойным лицом к Люцию. А теперь, брат, поговорим о твоих манерах. Небольшое обучение для брата, что плохо вмешиваться в чужие разговоры, прошло хорошо. Он теперь молчал, ничего не говоря. Пока я проводил обучение, ответил на его вопросы, чтобы убраться, хоть немного ушел интерес. Сказывается ли на мне должность владельца гимназии, я не знаю, но почему-то решил поучить Люция уму-разуму. «А теперь продолжим», — обратился я к Белиту, который со спокойным выражением лица смотрел на то, как происходит обучение моего братца. Герцог поощрял знания. Так что ни в коем случае не стал думать о повелителях плохо. Тем более, для нас это что-то вроде приветствия. Или люди не набивают друг другу морды, когда давно близко не общались. Тогда они многое упускают. «Конечно, повелитель!» — кивнул мне Белет. «То, что вы описали, похоже на мою магию». Я напрягся, пристально посмотрев на герцога и уже желая посмотреть его душу, но он сразу же покачал головой. «Я давно не вмешивался в дела людей. Похоже, кто-то хотел призвать меня, но что-то пошло не так. Жалкие людишки!» — сплюнул Белет. «Меня, герцога, призвать! Не доросли они еще!» После небольшой вспышки герцог продолжил. «Призыв произошел криво. Его условия — полное стирание памяти и личности». Вот как. Я даже слегка удивился такой честности Белета. Обычно такие подробности скрывались, но, как я уже и думал, герцог был на удивление преданным демоном. «Да», — подтвердил мое удивление Белет. «Но, видимо, все же тот, кто попытался сделать призыв, был криворуким призывателем. Потому что, как я понимаю, личность человека осталась без изменений». Я кивнул. «Да, плохой призыв кривыми руками. А еще могло получиться так, что магия человека была намного сильнее, чем рассчитывал призыватель. А возможно, и все сразу. И как итог, магия человека видоизменилась. И теперь тот, на ком был произведен неправильный ритуал, имеет некоторые способности к расположению других существ». Я задумался. То, что Настина магия сильна, я не сомневался. Изначальная магия, я имел в виду. Дочь императора все-таки. По-другому и быть не могло. И теперь Настя не только вызывала любовь окружающих, но и побуждала других к действиям. Это мы уже выяснили при работе. «Как вернуть память пострадавшему человеку?» Задал я другой вопрос, который был у меня в контракте. «Раз уж мы выяснили, что, скорее всего, именно Белет должен был быть вызван, то он должен знать и другие нюансы». «Зачем вам это, повелитель?» Спросил герцог, но, увидев мой взгляд, тут же поднял руки перед собой. «Нет, неважно, мне не нужно этого знать. По поводу возвращения памяти. Ну, раз уж магия человека была сильна, то невозможно было стереть личность и память так просто. Это как сломанный инструмент». «Что ты имеешь в виду?» — склонил я голову к плечу. «Сосуд успели очистить для вселения демона. Но раз призыв не удался, то процесс был завершен на середине», — объяснил мне Белет. «Но сильная личность, как я сказал, не может быть так просто стерта. И память человека надо было куда-то отгрузить. Нужно искать артефакт памяти. Этим людишки страдают. Некоторые из древности создавали что-то вроде омутов памяти, но тут уж подсказать не могу, как выглядит нужный вам артефакт. И вряд ли память сильной личности будет уничтожена». Я кивнул. Верно. Белет, даже не зная всех особенностей, сделал правильные выводы. Все же герцог был умен. Этого ему не отнять. Воспоминания принцессы — слишком ценное приобретение, чтобы уничтожать их полностью. А значит, артефакт еще существовал. Да и не так много времени прошло с момента встречи Элеоноры и Насти. Значит, следы были еще свежими. «Ах, еще! Повелитель, мои... даже не знаю, как назвать тех глупцов, те, кто пытался меня призвать. В общем, они всегда носили на среднем пальце серебряное кольцо, чтобы защититься от моего огненного дыхания. Ну, я же говорю, глупцы, серебро их не спасло. Не думаю, что времена так сильно изменились». Поклонился мне Белет, когда я уже развернулся, чтобы покинуть его замок. А это была интересная информация. Серебряное кольцо, значит. Я вышел из замка и вдохнул влажный и одновременно горячий воздух. «Брат, я хочу сходить к тебе в гости», — подал голос Люций, хотя я уже и забыл, что он был рядом. «Трон не может быть пуст», — склонил я голову, повернувшись к нему. «Не слишком ли ты часто отлучаешься? У тебя же был зам. Или что ты с ним сделал? Куда он делся?» «Легко тебе говорить. Дончика ты взял с собой, а мой постоянно нудит, что мне нельзя отлучаться», — пожаловался Люций. «Он как на сетку. Туда не ходи, выше не поднимайся. Но выполняет свою функцию хорошо, когда я пытаюсь к тебе прорваться. Это даже стоит его часовых монологов, что правитель не может сбегать каждый раз, когда ему все надоело. Но ты же смог. А еще пару раз он ныл, что счета от мультсибера все больше». Я усмехнулся. Да уж, даже Дон кажется милым старикашкой по сравнению с заместителем брата. Но я бы не хотел с ним видеться. Если Люций отлучался на пару часов, а после получал лекцию, то мне он выклюет мозги чайной ложечкой. Оно мне надо. Оно мне не надо. Отпуск — дело благородное, и я стараюсь его придерживаться. «Сиди на троне. Мой отпуск не затянется. Прошло совсем мало времени, а ты уже негодуешь», — покачал я головой. «Хочешь восстание? Ну так, если что, Белет сказал, что подавит его. Но геморрой тебе будет обеспечен. Не физический, но психологический». Брат сжал губы в тонкую полоску. «Давай я хоть провожу тебя», — принял решение Люций. «Как пожелаешь», — кивнул я. Это ему было позволено, а пока начал отзывать тени, которые уже сказали, что собрали все, что можно. «Надеюсь, Дон не слишком отожрался, а то только отвернусь, и он что-нибудь сожрет». Территория вокруг зоны восьмого ранга. Паника. Вокруг царила именно она. Главный, ответственный за эту территорию, полковник Синичкин, не знал, что делать. Ему досталась именно эта зона, в которую даже не приходили люди. Периодически они просили кого-то из особых героев прореживать численность тварей. И служба была легкой до сегодняшнего дня. «Докладывай!» — крикнул Синичкин своему подчиненному. «Общая тревога была объявлена после того, как наши датчики зафиксировали сильнейшую за многие столетия вспышку демонической энергии», — отрапортовал Федоров. «Все данные были отправлены в столицу. Скоро прибудет подкрепление. Армия приведена в полную боевую готовность. Ближайшие командиры уже стягиваются сюда. Также скоро прибудет подкрепление от церкви». «Что нас ждет?» — помолившись, спросил Синичкин, не желая слышать о той догадке, что уже его посетила. «Будто весь ад сейчас желает прорваться наружу», — прошептал в ужасе Федоров, переходя на другой тон. «И нам остается только молиться, чтобы оттуда не вышло нечто страшное». «Боже, спаси!» Все же вырвались у Синичкина слова молитвы. Федоров прошептал их следом, хоть никогда и не верил в Бога. «Через сколько будет подкрепление?» «Через 15 минут», — сглотнул Федоров. «А прорыв будет?» Еще один вопрос. «Через 5». «Мы не успеем», — прикрыл глаза Синичкин. «Если к нам не придут на помощь...» «Уже пришли!» — вдруг зашел в палатку другой его подчиненный. «3 епископа уже прибыли сюда!» «О, Боже! Мы спасены!» «Брат, тебя ничему мама не учила, Нужно скрывать свою силу», — сурово сказал я, когда понял, что было не так. Хотелось выругаться, но я сдерживался. Дон уже вышел наружу и сказал, что люди там в панике. Сейчас все приведено в полную боевую готовность. Мы были на втором круге, а к нам на первый уже зашли гости. Сходил, называется, без привлечения внимания, в зону. Поговорил тихо. Ага. «А зачем?» — не понял Люций, склоняя голову на бок, как и всегда. «Мама учила только тебя этому. А мне зачем? Ты дурак? Сильнейшему не нужно ничего скрывать». «В принципе, да, все верно», — кивнул я брату и сам себе. «Сам дурак. Позволил себя провести», — бормотал я, ступая в портал первого круга. «Ну, ты можешь повеселиться. А я пойду, у меня там Цербер не выгулен». Брат шагнул следом за мной. «А вот тебе и развлечение. Развлекайся». Стоило мне начать скрываться в тенях, чтобы уйти из зоны, как на брата тут же вышло три епископа. Люций растерянно посмотрел на меня, но я уже махнул ему ручкой и свалил. «Это будет легендарная битва. Епископы против брата. На кого же поставить? Даже задержусь ненадолго ради этого и посмотрю на это из теней».